Глава 48. Обратно к себе вернулся уже под вечер, как раз к ужину. В очередной раз Ганна буквально из ничего сотворила шедевр. Ингредиентов всего 2 – гречка и мясо. А вот попробуйте отказаться от разваристой каши с небольшими, хорошо прожаренными кусочками говядины, да еще под каким-то хитрым соусом. Честное слово, талант у девчонки. Мой зам, который Сергей Дмитриевич, уже не жалеет, что ест из одного котла с нижними чинами. До того вкусно. Уплетает за обе щеки. Оно и понятно. На занятиях не хочет отставать от остальных, пытается тянуться за ветеранами. После приема пищи народ пошел маяться бездельем, то бишь использовать личное время в личных целях. Кстати, в голову пришла очень неплохая мысль. Нечего им в свободное время делать вид, что читают Библию, петь песни и травить старые байки. Будем проводить ликбез, в том числе и политический, в нужном нам направлении. С казаками потихоньку уже беседую на скользкие темы, вроде бы понимание достигнуто. Когда придет пополнение, будут у меня помощники не только на занятиях, но и после них. Так, хватит мечтать, пошел заниматься делом. А дело очень важное и нужное. Начинаю писать Валерию Антоновичу воспоминания обо всем, связанном с войной. И свои предложения в том числе. Итак, сегодня на повестке дня. Первое. Защита от газов. Пока ганцы используют только хлор и его смесь с бромом, необходимо защищать дыхалку и глаза. Для последних вполне подойдут прилегающие очки, подобие мотоциклетных. А для защиты легких – ватно-марлевая повязка, смоченная раствором питьевой соды. Это я помню еще по той знаменитой лекции. Изготовить проще простого. Надо только много соды найти. А еще надо узнать, кто занимается разработкой противогазов. Ненавязчиво присоветовать, чтобы маска была резиновая, во всю мордочку, бачок надо набивать активированным углем. Устройство выпускного клапана, кстати, я тоже помню, надо нарисовать. Затем второе. Это уже вопрос нашему доктору Михаилу Николаевичу. Универсальное лекарство от любого воспаления под названием пенициллин было получено из какого-то плесневого грибка. И очень здорово помогало. Надо ему сказать, что необходимы исследования в этом направлении. И как можно быстрее. Интересно, Александр Флеминг уже начал работать над этим? Или мы сможем запатентовать важную и нужную фишку? Далее, не знаю, получится ли внедрить это сейчас, но начинать надо. Тачанка. Вундервафля батьки Махно и Буденного. Но, к сожалению, это связано со стратегией, а значит с генералами, которые, как известно, всегда готовятся к прошлой войне. Найти извозчичьи повозки не такая уж проблема. Снять все лишнее, усилить раму и кузов, переделать упряжь под четверку лошадей, поставить пулемет и все. Если пойдет, можно наладить производство и ремонт прямо во фронтовых условиях. Правда, сейчас они смогут быть эффективными только в кавалерийских рейдах по тылам. Стоп. А почему только кавалерийских? Кто мешает посадить пассажирами по несколько человек? И получаем пулеметный БТР на конной тяге. Четкая иллюстрация к будущей свадьбе в Малиновке. И последнее на сегодня. Ракеты. Если я не ошибаюсь, еще в середине прошлого века их испытывали и использовали в боях. А сейчас почему-то забыли. Непорядок. Хочу персональную «Катюшу». Тем более автомобиль под нее уже есть. Надо срочно рассказывать начальству о реактивных системах залпового огня. О том, как они могут перепахивать землю вместе с солдатами противника. И о том, какой психологический эффект при этом оказывают.